Значит, им было известно, что там находится Андовер, а вот лейтенанту Ульбрихту нет. У Люфтваффе, капитан, похоже, две руки, каждая из которых не знала, что делает другая. Я более чем уверен, что лейтенанта намеренно подставили, что он был продан не только своим высшим командованием, но и диверсантом, потушившим освещение наших красных крестов. Кроме того, он не похож на человека, который стал бы бомбить госпитальное судно. Как, черт побери, можно утверждать, на кого он похож, бросил с некоторым раздражением Боуэн. Любая крошка со скрипочкой в руке может оказаться хуже любого убийцы, как бы кротко она ни выглядела. Я с вами согласен, боцман. Это невольно вызывает некоторые вопросы, на которые напрашиваются довольно странные ответы. Вы согласны со мной, сестра? Пожалуй, ворча, но явно с сомнением в голосе произнесла она. Вполне возможно, что мистер МакКиннон действительно прав. Он прав, решительно заявил Кеннет. Мистер Кеннет, произнес Боун и повернул голову в сторону. Он тут же едва слышно выругался, потому что резкая боль сразу же напомнила ему о том, что такие движения не рекомендуются. А я думал, вы спите. Уже давно не сплю, сэр. Просто я не очень настроен говорить. Конечно, боцман прав. Должен быть прав. Ну, ладно. На сей раз Боун осторожно повернул голову в сторону Ульбрихта. Конечно, за то, что вы сделали, прощения вам быть не может. Но вполне возможно, что вы действительно не такой уж отпетый негодяй, как мы считали ранее. Боцман, старший механик, сказал мне, что вы в моей каюте разнесли всю мою мебель на кусочки. Даже более того, сэр, я никак не мог найти ключи. Ключи находятся в глубине левого ящика моего стола. Загляните также в правый рундук над моей койкой. Там лежит хронометр. Кажется, он работает. Еще один хронометр, сэр. Многие капитаны берут запасной. Лично я всегда так делаю. Если секстант не пострадал от взрыва, возможно, что и хронометр уцелел. Секстант ведь работает, да? Насколько я могу судить, да. Можно мне взглянуть на него? Лейтенант быстро осмотрел прибор и сказал: «Да, работает». МакКиннон вышел, прихватив с собой секстант и карту. Вернулся он с улыбкой на лице. «С хронометром все в порядке, сэр. Я поставил Трента к штурвалу, а Нейсбоя в вашу каюту. Оттуда он сможет увидеть любого, кто попытается подняться на мостик, и, что более важно, задержать тех, кто попытается проникнуть в вашу каюту. Я сказал, что он имеет право впускать туда только мистера Паттерсона, мистера Джемисона и меня». «Прекрасно», — одобрил Боуэн. «Лейтенант Ульбрихт, нам все-таки могут понадобиться ваши услуги». Он помолчал. «Вы наверняка понимаете, что тем самым направитесь прямо в плен». «Но не под расстрел же?» «Однако к профессиональной деятельности вы вернетесь не скоро». «Ой, не скоро». «Лучше быть военнопленным, чем болтаться в море и замерзнуть. А так бы и произошло, если бы не мистер МакКиннон, присутствующий здесь». Ульбрихт поднялся с постели. «Не будем терять времени. Извините, лейтенант, но это пока подождет. МакКиннон остановил лейтенанта, взяв его за плечо.